Глава 244. Если подумать... Ян остановил самовзрыв алхимика Ледио с помощью магии и переместил флакон в другое место. Фран не почувствовал даже движения маны. Ян прошептал судорожно соображающему Франу, который оцепенел от растерянности из-за того, что не мог почувствовать ману. «Если мне придется дать этому определение, то это будет нулевой класс». «Нулевой класс?» «Магия нулевого класса». Фран следил за словами Яна, как человек, из которого вылетела душа. «Если с этого момента я не смогу чувствовать поток магии...» Разница была огромной. Фран был уязвим для неожиданных атак, исходящих из пустоты. Более того, Фран привык чувствовать поток маны как дыхание. «Это опасно!» Инстинкты Франа предупреждали его, что ситуация изменилась, и это было неизбежно. Он потерял силу бессмертия, но теперь он не мог чувствовать ману, которая была талантом, с которой он родился. Но... Фран не мог осознать сложившуюся ситуацию и даже заикался, так как испытывал такое замешательство, которого никогда не испытывал раньше. «Почему? Почему ты не показал эту силу, когда был с ящерицами? Это был бы шанс!» Вопрос прозвучал даже в ушах Яна, и он ответил. «Я не был уверен». «Уверен?» «Я не знал, но все изменилось, когда ты всерьез взялся за мою семью. Мои инстинкты начали работать, когда мое тело и душа были охвачены мыслями о том, что ты уничтожишь всех, кто мне дорог». Фран Пейдж поставил точку во всем, что понял Ян. «Что я сказал? Стоит ли повторять? Ты дал мне слишком много людей, которых я должен защищать, силу, которой я мог их защитить, и...» Ян расправил плечи и глубоко вздохнул. «Ты дал мне талант!» Последние слова Яна могли прозвучать высокомерно, но никто не мог отрицать этого, поскольку у него были доказательства. «Ты дал мне талант, который подавлял бы тебя, и это была твоей ошибкой!» Когда слова Яна закончились, глубокие пещеры превратились в равнину, где можно было делать все, что заблагорассудится. Это не было иллюзией, так как Ян телепортировал их оттуда. «Что?» Чистая магия захлестнула Франа, и ему пришлось удивиться, ведь такое случилось впервые за несколько тысяч лет. «Я не знаю, сколько раз я это повторю, но я повторю еще раз. Наша ссора, наши злополучные отношения и запутанное время. Прошло много времени с тех пор, как Ян вернулся на 30 лет назад после отравления Рагнаром, встретился с неизвестными существами и теперь стоял перед причиной всех проблем. Сегодня давайте закончим». Ян прошел долгий путь, и теперь пришло время прибыть в пункт назначения. Он хотел положить конец всем бедам, ссорам и несчастьям. «Все, Фран Пейдж!» Это было не предложение, а объявление. «Как я могу отреагировать? Напасть первым? Защититься? Если не это...» Ян протянул руку в сторону Франа, но не почувствовал от нее маны. Если раньше Фран только насмехался, то теперь ситуация кардинально изменилась. «Может, мне сбежать и изменить его силу?» Фран сузил глаза и сосредоточил свою душу на кончике руки Яна. «Тогда...» Ян открыл рот, и это был первый выбор, который сделал маг, достигший новой высоты. Ян прорезал рукой воздух, и раздался звук разрыва чего-то. Не только это. «Что?» Стон Франа пронесся, как ветер. Один из его указательных пальцев оросился кровью и упал на землю. «Палец!» Голос Яна был лишен эмоций, и он донесся до Франа Пейджа. Он начал медленно отступать назад, поскольку он впервые в жизни столкнулся со страхом. «Стой! Стой, Ян!» Фран отбросил гордость, как тот, кто был самым могущественным, как отец Яна, как его первоначальная форма. «Давай поговорим. Пусть я же твой отец!» Однако это было бесполезно, так как Ян не остановился и даже стал действовать еще более жестко. «Следующий». Голос Яна был похож на холодную сталь клинка, и кровь хлынула снова. Количество крови было еще больше, так как на этот раз это был не просто палец. Рука. Вся левая рука Франа была вырвана, и хотя он мог бы удалить ее плавно, Ян намеренно усилил боль. Дикие крики Франа, которые теперь становились все реже, эхом проносились вокруг них. Он активировал несколько щитов. Спрятавшись, Фран испустил неровный вздох, словно считал, что он находился в безопасности. «Думаешь, ты там будешь в безопасности?» — спросил Ян, наклонив голову. «Если бы Фран Пейдж был похож на дьявола раньше...» «У меня другие мысли». Его сын и бывший сосуд Ян Пейдж теперь чувствовал себя настоящим злом. Казалось, в этой борьбе добро и зло не различались.